Глава 11. «Позволю себе вынести на всеобщее обсуждение немаловажный вопрос», — протянул Варлок, закончив с ужином. Прислонившись спиной к камню, он вытянул вперед одну ногу, а вторую согнул в колени и оперся на нее подбородком. «Раз у всех у нас один пункт назначения, а это уже не два и не три дня пути, я считаю, нам надо выяснить сильные стороны друг друга». «Это еще для чего?» Нахмурившись, спросила его Милана, которую, как мне кажется, до чертиков в глазах бесил этот наглый тип. «Стража Кандугана не такая тупая, как вы все думаете. Заметив пропажу шести заключенных, они быстро сложат два и два. В погоню, может, и не пустятся, но клич среди своих бросят, да еще и наградой поманят. В этом случае каждая сельская корова будет рада сдать нас первому встречному солдату. Добавим к этому обитателей королевства, что прячутся в песках, лесах и болотных топях, через которые нам придется идти. Картинка складывается?» Подмигнул он ведьме. «Так и быть, начну я. И давай загибать пальцы. Душа компании, любимец женщин». «Пуф!» — выдохнули мы с подругой в унисон. Карель засмеялся, а Скай закатил глаза. «Отлично управляюсь мечом, задатки полководца. А еще у меня очень острые рога, которые я не всем даю потрогать». И снова насмешливый взгляд в сторону Миланы. Если кто-то и подозревал насчет его поползновений, то теперь все сомнения отпали. Этот рогатый явно положил глаз на мою подругу и просто так отступать не намерен. Если честно, даже жалко его было. Следующим выступил Карель, чей мелодичный голос не скрывал ноток отчаяния. «Я хорош в стрельбе из лука, но боюсь, в этой глуши мне его не достать. Если бы одна малявка не потеряла ключ от обруча», с издевкой в грубом голосе бросил Скай, «я бы был более полезен нашему дружному отряду». Тут уже я не выдержала. Сколько можно меня задевать? Что я сделала этому зверюге? Не специально же эту пластину уронила. «Как жаль, что у тебя не найдется двух красивых рожек, которыми можно полосовать врагов». С притворным сожалением вздохнула я. «Ну или хотя бы маломальских навыков обращения с оружием. Варлоки тебя по всем статьям сделал. Быть ему нашим полководцем». Демон громко хохотнул, оценив мой подкол, а оборотник стрельнул грозным взглядом, но я-то видела, как дрогнул уголок его губ. «Кроме того, что я могу чувствовать жизнь, я обладаю целительским даром. Разбираюсь в травах и знаю рецепты парочки зелий», — смущенно пролепетала Милана. «Молодчина!» — в качестве поддержки я крепко сжала ее руку. «Если у меня вдруг заболит живот, обязательно к тебе обращусь». Не смогла не вставить свои три ехидные копейки эльфийка. «И чем же таким обладаешь ты?» — спросила ее ведьма, сверкнув испепеляющим взглядом. Скилла демонстративно поправила прическу. «А разве это незаметно? Я тут самая красивая, могу стать наживкой для любого солдата, чтобы мальчики смогли с ним потом разобраться, а также могу вытащить любую вещь, что плохо лежит». «Теперь понятно, за какие заслуги ты в тюрьму угодила», — прошептала про себя я. «А что ты умеешь, болезная?» Блондинка явно услышала мои слова и теперь собиралась хорошенько пройтись по моей персоне. В голову, к сожалению, ничего стоящего не шло, а издевательский голос Скилла я слышать не хотела, поэтому сделала серьезное лицо и взглянула на нее свысока. «Я умею сводить дебет с кредитом, знаю бухучет и много чего еще». Ребята около минуты пялились на меня, не понимая ни слова из сказанного, но показывать свою неосведомленность никто не решился. «Круто!» — похвалили меня Милана, Варлоки и Карель. Скилла громко фыркнула, а Скай подозрительно прикусил нижнюю губу, будто боялся заржать. Дальше разговор уже не клеился, так как половина из нас уже клевали носом. Демон с оборотником предложили, сменяя друг друга, нести вахту. Скилла с Карелем расположились рядом с камнем, а мы с подругой в паре метров от них и, положив ладони под голову, моментом отрубились. Разбудил меня, как ни странно, не холодный пустынный воздух, который за отсутствие одеял пробирал до мурашек, а неожиданное тепло, такое уютное, успокаивающее и родное. На долю секунды показалось, что я вернулась в свое беззаботное детство. Мне 4 года, я дома, а в соседней комнате спят папа с мамой. Улыбнувшись сквозь сон, я открыла глаза и чуть не закричала. Рядом со мной, крепко прижав меня лицом к своей груди и положив ногу на мое бедро, лежал Скай. Дыхание его было размеренным и спокойным, но со 100-процентной уверенностью утверждать, что он сейчас спит, я не могла. Страха не было. Но эта близость, она тревожила. Как-то уж очень защищенно я чувствовала себя в его объятиях, будто за каменной стеной, что ни один враг не одолеет. Опасные мысли, учитывая наши непростые взаимоотношения. Тихонько, стараясь не дышать, я перевернулась, оказавшись к нему спиной, и увидела, что засыпавшая рядом со мной Милана лежит недалеко от меня, а рядом с ней, сидя на земле, несет караул Варлоки. Я заметила, что его взгляд устремлен на мою подругу, но что именно в нем читалось, не помог определить даже лунный свет. Передо мной стояла дилемма: тихонько отползти подальше от теплого тела Ская и всю оставшуюся ночь дрожать от холода или притвориться спящей и продолжить наслаждаться посапывающей под боком печкой. Вытянув вперед руку, которая тут же заледенела от холода, я быстро дернула ее обратно и, не колеблясь ни секунды, вернулась под бок оборотника. А он будто этого и ждал. Прижал к себе, даже глаз не открыл. «Это ничего не значит», — прошептала я про себя и начала считать до 10. «Прекрати дрожать, малявка», — хриплым с просонья голосом произнес Скай. Ворочалась во сне, думал, всех на уши поднимешь. «Доброе дело сделать решил, согреть тебя, а ты как одна огромная мурашка». «А меня так зовут, между прочим, Снежина Мурашкина». Он лишь усмехнулся и прижал меня к себе еще крепче. Потребовалось не больше минуты, чтобы я вновь уплыла в объятия Морфея. «Какого Хелла?» Резко подскочив на месте, я начала оглядываться по сторонам в поисках источника шума. Рядом со мной в точно такой же позе застыла Милана, а чуть подальше на коленях стояла Скилла и протирала глаза. Скай, Варлоки и Карель стояли рядом с зажженным костром, от которого шел непередаваемый аромат жареного мяса. Желудок громко заурчал, давая понять, что в нем, кроме вчерашнего тюремного завтрака и грязной воды из лужи, больше ничего не было. Оставалось только молиться, чтобы это были не останки червя, иначе и сегодня ходить мне голодной. За всеми этими размышлениями я не сразу обратила внимание на то, что все трое мужчин уставились в одну точку на небе, где прямо в воздухе разлилось зеленое свечение, которое с каждой секундой увеличивалось в размерах. «Что это такое?» — спросила я у подруги, поднимаясь на ноги. Милана, увидев, на что именно я смотрю, округлила глаза и стала белой, как мел. «Если я не ошибаюсь, это ведьмин глаз», — благоговейно прошептала она. «Что это значит?» — спросила я, уже понимая, что стала свидетельницей настоящей магии. «Зрелище, надо заметить, очень захватывающее. Это уникальный способ обмена информацией, когда другой человек находится от тебя на большом расстоянии. На такое способны только сильнейшие из ведьм и ведьмаков. Они мысленно настраиваются на объект и таким образом общаются с ним. Интересно, стоит ли им рассказывать о мобильниках, электронной почте и интернете? Погожу, наверное. «Это что же получается? Кто-то решил с нами поговорить?» — задумчиво спросила Скилла. «Скорее всего, это старая Мари, моя бабуля. Кандуган ее бы точно не пропустил с его-то запасами мариного камня. А тут в пустыне она могла пробиться. Свечение на небе увеличилось еще сильнее и начало приобретать форму. Все трое мужчин бросились в нашу сторону и закрыли своими огромными телами от возможного нападения, которое все не начиналось. Это походило на тот самый портал, который мы прошли, но был он не на земле, а на небе, и в самом центре его появилось лицо седого старца, все испещренное морщинами. Губа его была разбита, а под глазом разлился фиолетовый синяк. Он внимательно разглядывал нашу шестерку, пока его глаза не остановились на мне. «Иномерянка!» — прокряхтел старик и улыбнулся. «Наконец-то я тебя нашел! Кто ты такой?» Скай вышел вперед и загородил меня от старенького ведьмака. «Отвечай или проваливай!» «Меня зовут Марвин. По приказу Гамара я вытащил эту девушку из ее мира и перенес в наш. Она сосуд, чье предназначение — зачать от короля». Все пятеро моих спутников уставились на меня, вытаращив глаза. «Гамар назначил за ее голову награду в 100 000 орилов, так что держись подальше от столицы, девочка». И переоденься во что-нибудь менее выделяющее тебя из толпы. А мне пора. Сейчас явится стража, и мне не поздоровится. «Подождите, Марвин!» — крикнула я, не желая, чтобы старик исчез вот так просто, оставив меня ломать голову над его словами. «Что значит мое предназначение зачать от короля? От какого короля? Можно ли как-нибудь обойти это предназначение и вернуться домой?» «К сожалению, нет, дитя мое. То, что предначертано, изменить не в силах даже сама судьба. Единственное, на что я смог повлиять, так это на...» Не договорив, он оглянулся, будто его звал кто-то невидимый нашему глазу, а затем сияние резко исчезло, будто его и не было, оставив нас шестерых в полнейшем недоумении. Первой, как обычно, высказалась Скилла. «Из-за этой подстилки отродья нас в любую секунду могут поймать и казнить. Я с ней никуда не пойду». «Как будто тебя кто-то звал», — пришла мне на помощь Милана. «Снежа не знает ничего о Черном Короле. Ты слышала ведьмака? Он назвал ее... иномерянкой. Он также сказал, что пророчество не изменить». Не унималась эльфийка, но точку в ее нытье поставил оборотник, который почему-то встал на мою сторону. «Мелкая остается с нами, Скилла, а ты вольна делать, что хочешь. Поверь, держать тебя никто не будет». Блондинка фыркнула, но так как ее никто не поддержал, больше рта не открывала. Мне до боли хотелось сесть на песок и разреветься. Мало того, что судьба забросила меня непонятно куда, так еще и хочет кинуть на растерзание какого-то короля, которого все тут, похоже, ненавидят. Чем я так прогневала высшие силы? Милана подошла ко мне и обняла за плечи. «Мы все равно пойдем в столицу. Старая Мария — одна из мудрейших нашего рода. Она поможет тебе вернуться в твой мир, я уверена». Я тихонько вздохнула и в одиночестве поплелась в сторону разведенного костра, откуда продолжала вкусно пахнуть жареным мясом. В эту минуту мне было плевать, червяк там готовится или нет. Лучше помереть от несварения, чем стать живым инкубатором. Мне повезло, и на завтрак нас ждали мелкие пустынные зверьки, что любят вылезать из своих норок по утрам и которые чем-то напоминали нашего феника. Встав сегодня раньше всех, мужчины наловили их штук 10, и половину завтрака Варлоки хвалился тем, какой он непревзойденный охотник, на что Карель заметил, что этот непревзойденный охотник почему-то дольше всех возился с одним единственным зверьком. Их препирательства вызвали смех у остальных, а я все не могла успокоиться и забыть слова ведьмака. Они словно на подкорку мне записались и прокручивались снова и снова, заставляя нервничать. Вскоре мы вновь двинулись в путь, и дорога эта ничем не отличалась от вчерашней. Кругом оранжевый песок и сухой жаркий ветер, от которого негде было скрыться. Я бы, может, впала в отчаяние, но впереди, словно мираж, забрезжили каменные стены. Правда, нам потребовался еще час, чтобы подойти достаточно близко. «Это что, вход в какой-то город?» — спросила я у Миланы, облизывая сухие губы. «Похоже на то», — прошептала она. И в этот момент с громким скрипом открылись ворота, и в нашу сторону зашагала делегация из 4 человек. Все они были мужчинами в черных одеждах и с чем-то вроде челмы на головах. На своих плечах они несли деревянные носилки, на которых лежало нечто напоминающее большой рулон, завернутый в такую же черную материю. «Хеловы рога!» — пробормотал про себя Скай, но слышно было всем. «Город на карантине». «Карантине? Тут грипп бушует? Если что, у меня есть прививка», — поведала я, не понимая, чего мои спутники так помрачнели. «Черная мора, кроха. Тут тебе твоя прививка, что бы это ни значило, не поможет».